Ту войну нас тоже похваливали и вагон бросали. Вы храбрые, вы очень храбрые. Вон как вы здорово горите. Он умолк, казалось бы, ошеломленный тем, что произнес. Эти похвалы у меня вызывают обратную реакцию. У меня есть память. Простите, но я сказал правду, заметил Баркер, смутившись. Правда, когда люди произносят только то, что подкреплено делом. Все остальное оскорбляет. Бросил Глаголев едва ли не воодушевленно. Он хотел, чтобы Баркер возразил ему. Это позволило бы дать англичанину бой. Он жаждал боя, но бой не состоялся. Господин Баркер — наш друг, Александр Романович. Негромко вымолвил Тамбиев, стремясь спасти положение. Знаешь, Коля, то, что сказал я, могу сказать только я. Ты сказать этого не можешь. Разговор разладился. Им оставалось последовать примеру Анны Карповны и уснуть или сделать вид, что они спят. Так они и доехали до Москвы. Поздно вечером Тамбеева вызвал Грошев. «Ну как там ваш Глаголев?» «Почему мой?» «Ну, это не важно, Николай Маркович. Как он?» «А вы уже что-то знаете?» «Ну что именно?» «Как он запретил Баркеру нахваливать Россию?» «А откуда вам это известно?» «Мне рассказал Баркер, смеясь, разумеется». «Там-то это было не очень смешно», — сказал Тамбиев, не отозвавшись на смех Грошева. «Я это понял», — произнес Грошев строго и, сняв крышку с эмалированной кружки, которой он с некоторого времени обзавелся и, как понял Тамбиев, гордился очень, отхлебнул горячего чая. «Кстати, Глаголев сегодня ночью улетает на Волховский». «Ну, это, надеюсь, вам сказал не Баркер?» «Глаголев сказал», — произнес Грошев, а Тамбиев только ахнул. «Значит, Грошев знаком с Глаголевым и, чего доброго, знает его ближе, чем знает Тамбиев. Вы хотите меня о чем-то спросить, Николай Маркович?» «Нет, нет, Андрей Андреевич, но, быть может, вы хотите мне что-то сказать?» «Хочу. Я вас слушаю». Грошев наклонился над эмалированной кружкой, но на этот раз чая не отведал. Казалось, ему был приятен сам запах чая, само его дыхание. «А вы племянницу Александра Романовича знаете?» «Вот он, Святоша Грошев, о ком заговорил?» Софа Глаголева, в прошлом году окончившая архивный институт на Никольской, червонно-волосая девушка, замкнуто надменная и неразговорчивая, была дочерью старшего Глаголева, жившего на втором этаже того же особняка у Никитских. Как-то не без участия Анны Карповны, Тамбиев помог ей перевести с немецкого журнальную статью о Ганзе и ганзейцах. Статьей заинтересовался исторический музей, где работала Софа. Наверное, отношения между Тамбиевым и Софой на этом закончились бы, если бы не немецкий. Он нужен был Софе, тем более, что она, подобно всем Глаголевым, знала только французский. «Ну да, знаком с нею и через нее с Александром Романовичем. Не с Маркелом, а с Александром», — уточнил Тамбиев. «Это естественно», — быстро реагировал Грошев. «Почему естественно? Ведь она дочь Маркела». Грошев улыбнулся и, сняв очки, принялся их протирать. Видно, очки понадобились ему, чтобы загасить улыбку. Это, как заметил Тамбиев, он делал не впервые. «Вот тут как раз и узел конфликта», — произнес Грошев, когда очки были протерты и возвращены туда, где им быть надлежит. Софья Глаголева действительно дочь старшего брата, но росла в семье брата младшего. «Конфликт у дочери с отцом? Нет. Берите выше. Между братьями. Отца ее вы знаете? Он, кажется, военный писатель? Не только. Дипломат военный». «Вон как. Дипломат военный. Нет. Маркела Романовича Тамбиев не знал, не видел даже. Старший Глаголев, казалось, не выходил из своей квартиры на втором этаже, не выходил, да и не подавал признаков жизни. В Впрочем, на круглой вешалке, что стояла рядом с лестницей, Тамбиев иногда видел шинели гостей Маркела Глаголева. Это все были шинели, украшенные не столько шпалами, сколько ромбами.